Глава первая. Проблемы с головой. «Девушка, это ваше?» Статный черноволосый мужчина в темном костюме протягивал мне на раскрытой ладони летучую мышку. Прихорошенькую, из серебра и с глазами-гранатами. Я хотела было уже сказать «нет», но какая-то внутренняя сила подтолкнула прямо к незнакомцу, будто немо приказав забрать хорошенький кулончик. Пальцем тут же стало горячо. Тоненькая цепочка обвела их, словно змея. «Нет, не мое», — все же начала я. «Ваше, я видел, как выпало из сумочки», — настойчиво сказал мужчина, и от меня не укрылось, как в карих глазах мелькнули красноватые искорки. На мгновение дышать стало тяжело. Краски померкли, остался только этот гипнотизирующий взгляд. «Алина!» — кто-то крикнул сзади. Наваждение развеялось, я быстро обернулась. Кому я понадобилась? В нескольких метрах резвились дети, и оказалось, что обращались вовсе не ко мне, а к девчонке с тоненькой русой косичкой, перехваченной розовой лентой. «Это не мое», — сказала я, вновь возвращаясь к незнакомцу, и потеряла дар речи. Мужчина исчез. Так, словно никогда и не было. Я озадаченно хлопнула ресницами, потом зажмурилась. «Нет, ну не может быть, чтобы привиделось. Кулончик-то, вот он. А куда так можно было деться на игровой площадке, через которую я решила сократить путь, шагая с работы?» Покрутив головой, я поняла, что собеседника не найти. Ну и ладно. Снова глянула на мышку. Гранатовые глазки завораживали, да и мордашка была хорошенькая. Кто бы ни делал этот кулончик, толк в хулиганских зверьках знал. «Ладно. «Разберемся, что с тобой делать», — тихо пробормотала я, отправив мышь в карман приталенного пиджака. Сделала несколько шагов, чтобы перейти дорогу, как тут же раздался визг тормозов. Белый джип несся прямо на меня. Я вскрикнула, попыталась рвануть к тротуару, но ноги будто приросли к асфальту. Паника захлестнула, сильный удар принес неописуемую боль, и меня тут же поглотила тьма. «Ох, что же это кровиночку нашу так угораздило? А как же мы теперь?» «Алиночка, что ж ты так? Ой, девочка бедненькая, да что же это такое? Как мы будем-то?» Голос был женский и совершенно незнакомый, но страдал так искренне, что я даже сквозь пелену тумана и шума в голове насторожилась. Хотя бы по той причине, что назвать меня кровиночкой банально некому. В интернате как-то это не очень принято, знаете ли. Ближайшей родни никогда не было. Пара-тройка друзей знакомых, но голоса у них совсем на этот не похожи. Да что там, даже соседка тетя Зина так не умеет. Я попыталась шевельнуться. Красная вспышка боли тут же прокатилась с ног до головы. «Ох!» — сорвалось с губ. «Пан лекарь, она приходит в себя!» Теперь в голосе слышалась радость. «Счастье-то какое!» «Ну, допустим», — мысленно отметила я и осторожно приоткрыла один глаз. Яркий свет тут же заставил зажмуриться и выругаться. Боль оторопела от такого поворота дел и даже ушла на задний план. «Тише, тише», — проговорил кто-то приятным бархатистым баритоном. «Дорота, вы ее напугаете». Прохладные пальцы легли на мои виски. Миг, словно из ниоткуда полилась сила, мягко стирающая весь дискомфорт. «Алина, посмотрите на меня», — сказал он мягко, и в то же время я поняла, что не ослушаешься. Чуть приоткрыла глаза. На этот раз такого яркого света не было, и я сумела разглядеть, что надо мной склонился потрясающе красивый мужчина. Возраст примерно 30-35 лет. Удивительно чистые голубые глаза, вот просто лазурное небо. Мужественные черты лица, такие правильные, но в то же время... ни капли не слащавые, как у нашего зама по маркетингу, на которого вешается половина отдела. Та самая половина, которая женского пола. Светло-русые волосы, такого теплого, почти солнечного оттенка. Удивительно ласковые и в то же время сильные руки. А еще белая одежда. Халат как врачебный, только с какой-то неизвестной мне эмблемой на воротнике. И пахнет от него здорово, хвоей и какими-то травами. Как-то так успокаивающе, что хочется расслабиться, прикрыть глаза и свернуться клубочком. «Так, стоп, никаких клубочков. Как самочувствие?» — спросил он, неотрывно глядя на меня. «Нормально», — ответила я слишком хрипло и тут же ужаснулась, потому что как этот скрипучий ужас может быть моим голосом? «Ну, про нормально это вы, моя панна, загнули, но прогресс налицо», — улыбнулся он. «Алиночка, солнышко, мы так волновались», — затараторила стоящая рядом седоволосая женщина. «Уж всю надежду потеряли. Час, два, три, весь вечер, потом ночь, а ты все лежишь и лежишь, бледная, да считай, неживая. Уж Веслава-то, проходимка этакая, разнадеялась, что ты в себя не придешь. А сестрицы ее желтоглазые так на твои сокровища и смотрят, чуть ли зубами не клацают. Веслава, сестрицы, Дорота. Так, определенно я этих людей не знаю. Но они знают меня. И даже по имени называют». Я чуть нахмурилась, пытаясь вспомнить, что произошло. «Боже, меня же сбила машина. Но место, где я нахожусь, на больницу совершенно не похоже. Уж если бы не пан Шаленый, спасибо ему, то мы бы и не знали. Дорота, тише, тише», — мягко остановил ее мужчина. «Кажется, Алина хочет что-то спросить». Две пары глаз внимательно посмотрели на меня. «Да», — хрипло подтвердила я. «А вы, собственно, кто?» Дорота охнула, прижала руки к щекам. Потом посмотрела на лекаря. В ее глазах плескались легкая паника и страх. Шаленый чуть нахмурился, сложил руки на груди. Я переводила взгляд с одной на другого. Так, от меня явно ждали другой реакции. Но что есть, то есть. Внезапная амнезия может спасти вам нервы, а временами и жизнь. Главное, хоть чуть-чуть разобраться, что происходит вокруг. «Пан Шаленый, как же так?» — тихо начала Дорота. «Что же с нашей девочкой произошло? Неужели эта змея Веслава...» «Тихо, Дорота», — чуть нахмурился Шаленый. «Не переживайте раньше времени». Потом посмотрел на меня. «Алина, что вы помните последнее?» «Странного мужчину и кулон с мышью», — чуть не брякнула я. Но почему-то вдруг интуиция затопала ногами, давая понять, что не стоит этого говорить. «Ничего», — ответила я с проникновенной искренностью. «Все во тьме, словно...» Нужное сравнение на ум не приходило. И я разумно умолкла, посчитав, что это будет лучшим доказательством. «Мозг немного поврежден. Расскажите все сами». Шаленому это явно не понравилось. Именно как состояние пациента, а не что-то другое. Вряд ли меня могли заподозрить в желании укрыть правду. А вот на Дороту было страшно смотреть. Разом будто глубже стали морщины, голубые глаза потухли, а плечи опустились. Почему-то захотелось встать, обнять ее и сказать, что все будет хорошо. Я сама удивилась возникшему желанию. «Так, стоп! Что со мной, пан Шаленый?» — задала я самый главный вопрос. Он покосился на Дороту. Та только вздохнула. «Алиночка, ты вечером вчера заперлась в своей комнате, ну, после громкой ссоры с Веславой, твоей теткой, и начала колдовать. Гримуары летали по дому, а за окном хлестал ливень. Маленький Бецик не знал, где спрятаться. А потом все как бахнет, сверкнет, меня аж ослепило, а твою комнату наполовину разнесло. Мы с Войцехом кинулись к тебе. Лежишь, вся белая, без сознания, привезли к пану Шаленому. Ты только пришла в себя». Я слушала и переваривала информацию. Так, колдовала. Бецик разнесло комнату. «Боже, где я?» «Наверное, умерла», — тут же услужливо подсказал мозг. «Жила-жила, и бац, нету. А это жизнь после жизни». Перспектива была странная, но вполне возможная. Ну или я просто брежу. Ударилась головой, и вот результат. Эх, не зря тетя Зина всегда говорила: с головой шутить нельзя. Голова, кстати, тут же отреагировала тяжестью и болью, давая понять, что надо отдохнуть. Я потерла глаза, потом зевнула. Дорота с беспокойством смотрела на меня. Шален и не произнес ни слова, но по его лицу все было понятно. «Алине надо поспать», — произнес он. «Мы придем попозже». Но в этот момент распахнулась дверь, и в комнату влетел ураган в красном платье, на высоких шпильках и с идеальной укладкой золотистых локонов. «Вот ты где прохлаждаешься!» «Так, дама к 40 годам, но стремится выглядеть на 30. Макияжа столько, что хватит на 2 Алин, и третья еще сможет приторговывать. Фигурка изумительная, но я даже в таком состоянии вижу корсет, утягивающий талию, и декольте до пупа, выставляющее на показ грудь. Настоящую? Интересно. Пока я вынуждена заниматься организацией, ты здесь?» «Веслава!» — попыталась осадить нахалку Дорота. «Алина плохо себя чувствует. Девочка только...» «Ага. Это та самая, с которой мы поругались вчера». «Пан Шаленый, а посторонним можно посещать больничную палату?» — спросила я, невинно хлопнув ресницами. «Какая я посторонняя?» — взвизгнула Веслава. «Столько сил на тебя угробила! Ночами не сплю. Все хозяйство на себе тащу». «Пресс не треснул?» — поинтересовалась я. Потоки возмущений тут же схлынули. Теперь на меня во все глаза смотрели огромные янтарные глаза Веславы, густо обведенные подводкой. Да уж, а вот визажиста надо себе найти получше. «Что?» — тихо уточнила она. «Пресс», — невозмутимо уточнила я. «То, что между грудью и местом, где у вас заканчивается декольте. Если он слаб, то, конечно, гору дел на себе не утащишь». Конечно, про декольте я приукрасила. Но когда мне хамят неизвестные дамочки, все воспитание куда-то девается. «Да как ты смеешь?» Веслава кинулась ко мне с однозначным намерением вцепиться в волосы. Но тут какое-то зеленое свечение обхватило ее петлей за талию и приподняло над полом. «Панна Каторжинская, вы забываетесь», сказал Шален и таким ледяным тоном, что даже у меня по спине пробежали мурашки. Веслава бросила на него полный ненависти взгляд, дернула ногой, туфля на шпильке тут же упала на пол. «Вы слышали, как она со мной разговаривает? Малолетняя хамка! Потому что ты первая начала», — тихо сказала Дорота. «А ты все время ее прикрываешь», — накинулась на нее Веслава. «Вот выясню, кто за всем этим стоит. Выгоню из дому». Та немного сжалась, но при этом во взгляде все равно читалось неодобрение. А мне стало обидно за седовласую женщину. Во всяком случае, она отнеслась ко мне очень неплохо, и это чувство даже перебило шок от увиденного. Ведь сопоставить с законами физики, висящую в воздухе Веславу со странной зеленой петлей на талии, у меня пока не получалось. «Дорота, напомни, а кому принадлежит наш дом?» — мягко уточнила я. Выстрел наугад. Если мы вдруг в приживалках у тетушки, то все сложно. Но если что, сошлюсь на проблемы с головой. Мне можно. Тебе, Алиночка, как единственной наследнице своего покойного отца, тихо сказала Дорота. Есть. Новый взгляд Веславы был бальзамом на душу. Злобненький такой. Отлично. Нечего тут хозяйничать тогда. Пан Шаленый, ласково обратилась я. Что-то голова болит. Он понял без слов. Веслава оказалась на полу, быстро надела туфлю и жутенько зыркнула на меня. Я улыбнулась медовой улыбкой, хоть и не исключила, что ночью меня могут прийти душить подушкой. «Панна Каторжинская, прошу вас покинуть палату. Алине необходим отдых». Таня осмелилась перечить лекарю и, выпрямившись струной, гордо цокая каблуками, вышла прочь. «Я приду позже, Алиночка», — пообещала Дорота и тепло улыбнулась. В уголках глаз появились морщинки-лучинки. «Что тебе принести?» Сонливость подкралась на мягких лапах, обнимая, подобно огромному коту. «Принести?» — сонно повторила я и брякнула. «Блинчики». Она удивленно моргнула, но потом кивнула. «А теперь спать!» — прозвучал голос Шаленова, и прохладная ладонь легла мне на лоб, погружая в сладкий сон. Кто-то настойчиво стучал в окно. Да так, со стервенением. Я раскрыла глаза и уставилась в потолок. Правда, ничего не увидела. Ночь давно. Только из окна, находящегося возле кровати, льется свет звезд и луны. И грохот. «Алина! Алина, открой!» — сердито пищал кто-то. «Кузяк, тебя за ногу! Я же свалюсь! А-а-а!» Сама не понимая, почему, я кинулась к окну, открыла защелку, и тут же со свежим ночным воздухом в комнату ворвался какой-то крылатый комок. Комок верещал неприличными словами и тормозил по покрывалу. Я судорожно схватила его. Комок замер, а потом полез обниматься. «Алина! Алиночка! Эти изверги не пускали меня! Говорят, никаких животных! Сами они животные! Я фамильяр! Я...» Пока он безостановочно трещал, я сидела и осознавала. Первое. Я обнимаюсь с летучей мышью. Большой, размером с кота. Второе. Мышь трындит. Много. Третье. Я все-таки сошла с ума. «А-а-а! Чего орешь?» Мышь с перепугу откатилась в сторону и подозрительно посмотрела на меня красными глазками. Во тьме зрелище было еще то. Я закрыла рот, моргнула, снова открыла. «Только не говори, что не узнаешь меня!» Тихо произнесла мышь, пятясь к быльцу кровати. «Не узнаю», — признала я. «Да и вообще, первый раз вижу, чтобы летучие мыши говорили с людьми. Мыши и не говорят», — вдруг рассердился мой визави. «А фамильяры? Очень даже! Алина, это же я! Бецик!» Тишина. Звук судорожно щелкающих извилин. Результат — ноль. Хотя Дорота говорила что-то про Бецика, следовательно, вот он такой, собственной персоной. Тот, который не знал, куда спрятаться, когда я колдовала, уже ближе. Но все равно все сложно. Когда Шаленый говорил, что ты потеряла память, я думала, что это для запугивания пиявок родственников. Но кажется, все ой как плохо. Задумчиво изрек он и снова подобрался ко мне. Так, давай вспоминай. Тебя зовут... Алина Альжбета Каторжинская, 23 лет от роду, невинная. «Очень даже винная!» Чуть не ляпнула я, но вовремя прикусила язык. «В конце концов, когда тебе еще биографию расскажет такой необычный собеседник? К тому же эти знания сейчас необходимы. Единственная наследница могущественного ведьмака Анджея Каторжинского, ныне покойного, точнее, пропавшего без вести, но уже век нигде не появлявшегося, потому официально считающегося покинувшим нас». Я закусила губу. Так, информация интересная. С одной стороны, хочется бегать и орать. «Какая ведьма! Вы тут все бренькнулись!» С другой, со мной говорит летучая мышь. Поэтому, кто тут бренькнулся, это очень хороший вопрос. «Алина, мне не нравится выражение твоего лица», авторитетно заявил Бецик. «Мне сейчас много чего не нравится», призналась я. «Но об этом потом. Скажи мне, Веслава, она такая гадина?» Тут же пожаловался Бецик. «Так бы и проредил ей патлы. Но ты не разрешала?» «Да ну», искренне удивилась я. «Так люблю родственницу?» Бецик озадаченно моргнул. «Терпеть не можешь. Но ты же у нас всегда такая вежливая, тихая. Мухи не обидишь, даром что ведьма. Вот и всегда просила меня на эту кобру не гадить, не ставить ее в неловкое положение». Хм-хм, теперь понятна реакция Веславы на мои слова. Если Алина была робкой девочкой, то даже такое замечание сломало шаблон. Ладно-ладно, разберемся. Обижать себя не дам. А она у нас на каких правах живет? На правах того, что все свое наследство промотало, а твой отец тогда пожалел ее, хоть и кругом его боялись, но с родными он всегда был добр, заметил Бецик. А его не стало, так Веслава вовсе охамела. Еще притащила своих сестер по обряду. «У-у, выдры, я бы их...» «Успеется», — решительно сказала я. Бецик снова подозрительно посмотрел на меня. «Алин, а ты хорошо головой приложилась. Теперь ясно, почему Веслава верещала на всю лекарню. Я-то значения не придал, но теперь понимаю». «Ты мне дальше давай», — нетерпеливо перебила я. «Про Дороту, про Шаленова, про колдовство». «Да что тут?» «Дорота служит в доме давно. Еще при дедушке твоем была домоправительница. Любит тебя, как родную. А Шаленый – хороший лекарь, уважаемый пан. Вот тебя к нему сразу и повезли. А насколько безопасно мне появляться в доме?» Бецик позабыл, что говорил, только возмущенно взмахнул крыльями. «Ну ты скажешь! Это пусть они тебя опасаются!» «Неплохо бы!» Но, судя по всему, это просто утешение, так как он сам сказал, что Алина была тихая. «И ты не забывай, что там же дзяды, а потом выданье!» Вдруг занервничал он. «А там, хочешь не хочешь, надо быть в форме. Час от часу не легче». «А...» — начала была я, но по коридору раздались шаги. «Божечки-мышечки, меня не должны тут видеть!» Бецик в панике заметался по кровати. «А-а-а, спасите!» «Да тихо ты!» — шикнула я и, ухватив его за шиворот, сунула под покрывало. Он пискнул и попытался возмутиться, но я тут же кинула сверху подушку. Дверь тихонько приоткрылась. Бледно-золотистый свет просочился сквозь щель между полом. «Алина, вы не спите?» — шепотом спросил пан Шаленый. «Сплю», — невозмутимо отозвалась я. «Вообще, просто обожаю этот вопрос. Спящий человек на него попросту не ответит, а не спящий. Ему задавать вопрос не очень-то разумно». «И говорите во сне?» Ни капли не смутился лекарь и бесшумно вошел в палату. «Прошу прощения, но я услышала, что вы с кем-то разговариваете». «Сама с собой», — выкрутилась я, глядя, как над ладонью Шаленова появился светящийся голубой мотылек. Мягкое сияние рассеяло тьму не хуже ночника. «Если пациента тянет на разговор с умным человеком, то это замечательно», — улыбнулся лекарь и сел на стул, стоявший неподалеку. Я заметила, что он рассматривает меня. Спокойно, без каких-либо липких намеков, но в то же время с интересом. И, кажется, немного растерялась. С одной стороны, приятно, что на тебя так смотрит весьма симпатичный мужчина. С другой, я его совсем не знаю, а мы одни в темной комнате. Дура ты, Алина. Он же врач, смотрит на тебя, как на пациента, а не на девушку. Хотя что-то подсказывало, что и немножко как на девушку тоже. Алина, вам очень трудно с ними жить. Вдруг ошарашил он вопросом. Под покрывалом завозился Бецик, тыкая меня лапами в бедро. Я легонько дернула его, чтобы не пихался. «С кем?» — на всякий случай уточнила, понимая, что перед лекарем разыгрывать дурочку особо не получится. «С вашей семьей, особенно после смерти отца». «Да уж, ну и вопросец. И до смерти-то не знаю, как жилось. Однако выбирать не приходилось. К тому же сейчас, правда, убедительнее любой лжи. Может быть, я и могла бы что-то сказать, но я действительно не помню ничего, пан Шаленый. Совершенно». Он откинулся на спинку стула, сложив руки на груди и задумчиво поглядывая на меня. «Я вижу, что вы не врете, но все же надеялся на прогресс». «О как!» Бецик замер, и я устроилась поудобнее, подоткнув подушку. «А когда память вернется, кстати?» Шаленый помрачнел. И это мне совсем не понравилось. «Если на тебя так смотрит врач, то или ты совершенно здоров, или уже умер. Одно из двух. Судя по тому, что я дышала и думала, вариант первый. Но при этом есть что-то, от чего лекарь не в восторге. В том-то и загвоздка, что вы целиком и полностью здоровы, Алина. Что именно с памятью, определить сложно. То ли удар повлиял, то ли что-то было в заклятии, которое вы читали вчера. Если вспомнить его, то дело пойдет веселее. Здрасте, приехали. Замкнутый круг. Ясно, кивнула я, прикидывая, как глубоко вляпалась. А получается, что очень глубоко. А когда меня отсюда выпустят? Это не тюрьма, Алина, чуть нахмурился Шаленый, явно задетый моими словами. Простите, я не хотела вас обидеть. Искренне повинилась я. «Так когда?» «Завтра», — огорошил он ответом. Несколько минут я сидела молча, соображая. Лекарь же тихо встал, пожелал спокойной ночи и покинул помещение. «Завтра», — эхом повторила я. «Пусти! Пусти меня! Пи!» — донеслось из-под покрывала. Я спохватилась и помогла Бецику выбраться. Тот махал крыльями, перебирал лапами и непрерывно пыхтел. В пыхтении явно крылись зашифрованные ругательства, характеризующие меня как очень плохую ведьму, отвратительную хозяйку и безалаберную пациентку. «Ну ладно, ладно», — я сгребла фамильяра в объятья и прижала к груди. «Не верещи, сам сказал, что тебя не должны видеть». «Но это же не повод меня придушить». «Ну, так». Бецик для убедительности еще раз подрыгал лапой. «Завтра домой – это хорошо. У нас дел не в проворот. Во-первых, надо выяснить, можешь ли ты колдовать. Во-вторых, проследить, чтобы Веслава не устроила какую гадость, с нее станется. В-третьих, а как проверим с колдовством?» – задала я самый важный вопрос. «О, ну это не так сложно», – отмахнулся крылом Бецик. «Спросим для начала Басю. Как гримуар, он грамотный. Откроет нужную страницу». «Гримуар? Бася? У меня что, все на «Б», что ли? Ладно, переживем. Это же не на «Х». А потом выданье же. И придется обороняться по полной. Бецик?» Я поймала за крыло топтавшегося рядом фамильяра. «Я знаю только одно значение слова «выданье». Ну-ка скажи, что я должна буду сделать?» Он посмотрел на меня так, будто я спросила, «Зачем летать летучим мышам?» «Алина, не пугай меня. После дядов ты должна будешь выйти замуж за одного из претендентов на руку наследницы рода Каторжинских и предстать перед князем Притемных».